Часть третья. Дни риса и соли. С третьего по пятый год правления императора Хунджи. 1490-1492 года. Жена — это земля. Дни риса и соли, пожалуй, не самый длинный период в жизни женщины, но самый важный и самый тяжелый. Для жены и матери один день может показаться годом. Я начинаю это утро с того, что записываю в блокнот очередную историю болезни. 15-летняя служанка страдала от золотухи. На ее шее было более 30 язв и шишек, покрасневших и покрытых корками. От тяжелой работы, особенно летом, шишки разрастались, и у нее начался жар и озноб. Я обнаружила недостаточность легких и почек, усугубленную летней жарой и тяжелым трудом. Я сделала прижигание полынью на локтях и всеми других точках. Шишки загноились, но потом исчезли. Рецидивов не было. Я перечислила все 8 точек для прижигания, но не упомянула ни имени девушки, ни того, что она живет в благоуханной усладе. Я всегда храню эти сведения в тайне. Я откладываю кисти, убираю записи. Перед выходом я кладу в карман маленький шарик чая, завернутый в рисовую бумагу. Мэйлин принесла его мне из чайного магазина своего мужа, когда приезжала в последний раз. Через несколько минут я стучусь в дверь свекрови и вхожу. Госпожа кое еще спит, но ее служанка-пташка уже поднялась, оделась, подложила дров в жаровню и поставила греться горшок с водой. «Доброе утро, госпожа Тань», — шепчет пташка. «Доброе утро», — отвечаю я. «Хорошо ли спала госпожа Ко?» «Как обычно», — смущенно бормочет пташка, косясь на пустой чайник из-под рисового вина. Это объясняет кислый запах, повисший в воздухе. Такой же мой муж приносит с собой домой после ночных посиделок с друзьями. Ну, когда он здесь, в Уси. «Какой чай ты принесла сегодня?» — сонно спрашивает госпожа Ко, принимая сидячее положение. Я наблюдаю, как она берет чашку с прикроватной тумбочки и сплевывает в нее. За последний год у нее появился кашель. Это не та костная болезнь, что развивается медленно. Человек кашляет, теряет вес и силы, пока не начинает отхаркивать кровь. Такие случаи, если их не лечить, заканчиваются ужасно. Изо рта несчастного хлещет кровь, и он умирает. С госпожой Ко дело обстоит совсем иначе. В течение дня она то и дело прочищает горло. Хек-хек. И сплевывает слюну в чашку, которую постоянно держит рядом. Доктор Ван прописал ей лекарство, но, похоже, толку нет. У меня есть подозрение, что именно может вызвать такое расстройство, но свекровь ни за что не позволит мне лечить ее. «Ты собираешься ответить на мой вопрос?» — спрашивает госпожа Ко. Я достаю из кармана шарик и осторожно разворачиваю. Внутри маленькие идеальные формы высушенный цитрус, называемый мандарином. Госпожа Ко с интересом смотрит на него. Я прошу служанку принести на подносе большой чайник, наполненный горячей водой, изящный фарфоровый чайничек и чашку. Далеко отсюда, в маленькой деревушке, в провинции Гуандун, крестьяне выращивают такие мандарины. Других таких нет во всем Китае. Объясняю я. Они делают небольшой надрез в верхней части, как вы удаляете плодоножку у тыквы или дыни. Затем, не повреждая кожуру, выскребают фрукт изнутри, сушат кожуру до тех пор, пока она не затвердеет. Набивают внутреннюю часть чаем, возвращают верхушку обратно, а затем дают всему этому еще немного подсохнуть, пока готовый шарик не станет выглядеть безупречным. Словно его только что сорвали с ветки. Я соглашаюсь, довольная тем, что свекровь оценила мой чай. Госпожа Ко смотрит, как я давлю плод в ладони, чтобы показать листья. Я высыпаю все в фарфоровый горшочек, заливаю листья и кожуру горячей водой, даю им настояться несколько секунд. Наливаю ароматную жидкость в чашку и предлагаю свекрови. Госпожа Ко делает глоток и говорит. «Я чувствую вкус цитрусовых цветов в день, когда они раскрылись навстречу солнцу». Ее удовольствие длится мгновение, а затем она смотрит на меня с недоверием. «Это ведь не лекарство?» «Конечно нет. Я надеялась, что вам понравится вкус». Госпожа Ко делает еще несколько глотков, а потом снова откашливается, тянется за плевательницей и властным кивком выпроваживает меня. Я кланяюсь и возвращаюсь к себе. За письменным столом у меня есть две полки, где я храню небольшой набор трав, которые должны быть у любой женщины, решившейся лечить домашних. Я отбираю несколько ингредиентов, выхожу на улицу и иду по галерее. У меня есть еще одно важное дело. Я живу в благоуханной усладе уже 14 лет. И за это время предки не переставали даровать семье Ян процветание и здоровье. Как часто замечает госпожа Ко, предки обеспечивают нас, но единственный способ осчастливить их самих — делать подношения, а единственный человек, который может выполнять ритуал — старший сын. В настоящее время господин Ян исполняет роль главы семьи. Когда он умрет, эта обязанность перейдет ко второму дядюшке, а затем к моему мужу, по прямой линии наследования. Моя обязанность, как жены Мао Жэня, подарить ему сына, который будет выполнять эти обязанности после его смерти. А лучше несколько сыновей. Но первого важного сына я просто обязана родить, иначе кто станет нести бремя защиты семьи и обеспечит ее будущее для последующих поколений? Мне исполнилось 29 лет, на год больше, чем матери, когда она умерла. Я обрела грацию, которую придают женщине ножки лотосы. Я родила 3 девочек, и это ужасное разочарование. Увы, я не произвела на свет наследника и не беременела ни разу за последние 6 лет. Это не осталось незамеченным моей свекровью. Сколько раз я слышала, если бы ты была такой умной, какой себя мнишь, ты бы снова носила под сердцем. Только трудно завести ребенка, когда один из супругов занят не семьей, а чем-то другим. Вскоре после рождения Юйлань Мао Жэнь сдал 1 уровень императорских экзаменов и стал уездным ученым. Через 3 года ему покорились провинциальные испытания, и теперь он Цзюй Жэнь. Хотя Мао Жэнь готовится к 3 уровню экзаменов, чтобы достичь уровня Цзиньши, я подозреваю, что он их провалит. Однако дедушка выполнил свое обещание и нашел мужу место в управлении наказаний в Нанкине. Это несколько дней пути, поэтому Мао Жэнь редко бывает дома. Когда он здесь, мы изо всех сил стараемся зачать сына, но пока нам не везет. Я захожу в комнату, которую делят мои дочери. 2 старшие девочки уже встали и оделись. Младшая Айлань лежит в постели и слабеньким голоском зовет меня. «Мамочка». Даже из другого конца комнаты я вижу, что на ее щеках блестят слезы. «Вставай», — говорю я. «Ты знаешь, что мы должны сделать сегодня?» «Мы моем ноги и перебинтовываем их раз в 4 дня», — хнычет она. Юйлань прикусывает внутреннюю сторону щеки. Чунилань отворачивается, берет расческу и, стоя к нам спиной, проводит ей по коже головы до кончиков черных волос. «Девочки, вы должны помогать. Только так вы научитесь». С неохотой старшие девочки подходят к кровати. Юйлань 13. Ее помолвка уже состоялась, и этот брак будет выгоден обеим семьям. Она останется со мной еще 2 года. Чунилань, чье имя означает «весенняя орхидея», исполнилось 10. Она многое унаследовала от отца. Ее лицо круглое и бледное, у нее милый нрав, но я стараюсь не давать ей лениться. Ее брак также дело решенное. «Вижу, маковка собрала все, что нам сегодня понадобится». Говорю я, демонстрируя спокойствие, хотя волнуюсь из-за того, что предстоит сделать. Я хотела бы объяснить девочкам, что, хотя и горжусь результатом их бинтования ног, само действие я презираю. Кто захочет причинять страдания своему ребенку? Мы говорим, что хотим иметь сыновей, чтобы продолжить род, но иногда я задаюсь вопросом, может, все дело в том, что лучше иметь сына, чем мучить дочь? Я утешаю Айлань перед тем, как приступить. «Тебе больно, но помни, что бинтование ног учит тебя переносить физические страдания и готовит к болезненным родам. Я поглаживаю дочь по щеке. Ты готова?» Она торжественно кивает. Айлань, любовная орхидея, в этом году исполнилось 5. Она хрупкая и уязвимая, и я беспокоюсь о ней. И она единственная из девочек, кто не получил помощи мастера по прививанию оспы. Последний раз, когда он приезжал в город, Айлань заболела, поэтому не смогла пройти процедуру. Я говорю себе, что не стоит волноваться, ведь за то время, что я живу здесь, у нас не было ни одного случая оспы. Точно так же у нас не было смертей в результате бинтования ног. А ведь обычно 1 из 10 девушек умирает в течение 2 лет, необходимых для завершения процесса. Я не позволю Айлайн стать той самой одной из них. Я поворачиваюсь к столу, на котором разложены необходимые вещи. Ножницы, иголка, нитки, 2 рулона чистой ткани для бинтования — 2 керамических горшка и глиняная банка. На полке за столом в ряд стоят туфельки. Я вышивал их самолично, и ждут, когда их примерит Айлань. Я достаю кувшин, наливаю в чашку немного тонизирующего средства, которое бабушка научила меня заваривать, и подношу ее губам дочери. Сделай несколько глотков. Как я уже говорила, это избавит тебя от боли. Лекарство действует быстро, но еще до того, как глаза Айлань начинают тускнеть, я велю Юйлань и Чунилань разматывать бинты на ногах сестренки. «Молодцы, очень нежно. Хвалю я их, пока длинные полосы ткани падают на пол. К тому времени, когда девочки заканчивают, лекарство уже полностью подействовало. С Ступни Айлань покраснели, покрылись синяками и опухли, но не настолько, чтобы я не могла заметить, что они приобретают нужную форму. Большой палец остается в естественном положении, а четыре других уже подвернуты под стопу. Свод все еще находится в процессе деформации. Пройдет немало времени, прежде чем пальцы достигнут пятки. «Какой размер нам нужен?» — спрашиваю я. Юйлань отвечает. «С большой палец мамы». И подбадривает младшую сестру. «Твои ноги будут цвести, как золотые лотосы». «Так мама показывает свою любовь к нам», — добавляет Чуньлань. Я ставлю ступни Айлань в таз, чтобы они отмокали в теплой воде, смешанной с корнем шелковицы, белым бальзамом, танином и ладаном. Вытереть их насухо я поручаю девочкам. «Вы должны залезть в каждую трещинку и щель», — наставляю я. «Проверьте ногти на ногах и убедитесь, что они достаточно короткие, чтобы не повредить кожу». Когда они заканчивают, я массирую ноги Айлань. Никакие снадобья не могут полностью избавить дочь от болевых ощущений, когда я изо всех сил надавливаю большими пальцами между косточками, растягивая сухожилия и мышцы. «Скоро все закончится», — успокаивает Юйлань, всхлипывающую сестру. «Я обещаю принести тебе сливу», — воркует Чуньлань, «если ты сможешь еще немного потерпеть». «От доброты старших девочек у меня щемит сердце. Когда-нибудь они станут хорошими матерями». Закончив со сводом стопы Айлань, я натираю ее кожу квасцами, чтобы сохранить ту сухой и предотвратить отек. Затем я делаю порошок из измельченных трав, чтобы размягчить кости, уменьшить боль и предотвратить инфекцию. И, наконец, я достаю пакетик с особым средством и протягиваю его Айлань. «Сегодня я принесла тебе нечто особенное. Я использую его для собственных ног и думаю, тебе понравится». Я высыпаю порошок на рулон подготовленной ткани, и вокруг распространяется приятный аромат гвоздики, корицы и цветов. Затем начинается бинтование. Обычно я предпочитаю использовать влажную ткань, потому что при высыхании она утягивается, но не сегодня. Айлань заслужила небольшую отсрочку. Я обматываю один конец поверх ступни, натягивая, чтобы четыре маленьких пальчика как можно плотнее прилегали к пятке. Айлань хнычет. Бинт огибает пятку, пересекает верхнюю часть стопы и проходит под сводом, одновременно фиксируя большой палец и создавая, насколько это возможно, заостренную форму. Я продолжаю бинтовать, пока не использую все 3 метра. Вдруг Айлань сама прижимает указательный палец к бинту, удерживает ткань на месте, пока я вдеваю нитку в иголку. Я делаю маленькие стежки и завязываю каждый узлом, чтобы Айлань не смогла распустить их в течение следующих 4 дней. «Мы закончили», — говорю я. «Сегодня ты наденешь новую пару хорошеньких туфелек». Я посыпаю внутреннюю поверхность туфель специальным порошком и обуваю младшую дочь. Я особенно усердно работала над этой парой. Туфли шиты из темно-синего шелка, а вышивка навеяна пейзажем, что я наблюдала из павильона отшельника. Утенок плывет по боку туфельки к водному растению, которое цветет на носке. Поверху скользят карпы. 3 бабочки танцуют на задней части каблука. Айлайн не может сдержать улыбку при виде такой красоты. Я вытираю ее мокрое лицо носовым платком. «Ты храбрая», — говорю я ей. «Мы еще не видим окончательного результата, но я уверена, мы уже достигли многого. Я обязательно сделаю дополнительное подношение целомудренной тетушке за заботу о нас из загробного мира». Я поворачиваюсь к 2 старшим дочерям. У них глаза на мокром месте. Я сочувствую им и в душе переживаю за Айлань не меньше, чем за каждую из своих дочерей в тяжелые месяцы бинтования ног. «Давайте немного побудем здесь вместе, а потом пойдем во внутренние покои», — предлагаю я. Юйлань выпрямляет спину и складывает руки на коленях. «Бабушка Ко хотела проверить нас сегодня по канону дочерней почтительности». Я сохраняю спокойствие, как поверхность пруда в безветренную ночь. Выражение лица, но в животе у меня бурлит от волнения. Я их мать. Я учу их по классическим канонам, как учила меня достопочтимая госпожа. Я, как Юйлань, выпрямляю спину и мягко кладу руки на колени. «Девочки, вам повезло, что бабушка проявляет к вам такую любовь. Но давайте останемся здесь на некоторое время, как я и предлагала. Ты сможешь отточить свои знания, пока твоя младшая сестра приходит в себя». Юйлань взвешивает сказанное. Мысли на ее лице читаются так же ясно, как если бы она озвучила их «слушаться маму или бабушку». У Юйлань еще не было первых лунных вод, и ей еще 2 года до отъезда в дом мужа, но прозрачность ее эмоций вызывает у меня тревогу. Чуньлань принимает решение за всех нас, начиная декламировать. «Муж — это небеса для жены. Жена — это земля, муж — солнце, поэтому он постоянен, как это яркое светило. Жена — луна, то растущая, то убывающая, сильная, но неизбежно слабая». Юйлань подхватывает. Небо все чтут, оно нависает над всеми нами, землю же считают грязной и подпирают. Ни одна из моих дочерей не проявила интереса к медицине, научившись только азам, например, как лечить ребенка от ушной боли или расстройства желудка. Это разочаровало меня, но, возможно, вполне объяснимо. Меня вдохновила бабушка Жу, хотя я учила своих дочерей тому, что им нужно знать, чтобы стать правильными женами и счастливыми матерями. Влияние бабушки Ко, главной на женской половине, слишком сильно. После того, как мы проводим час в покое, появляется маковка и кивает мне. Хотелось бы остаться вместе до вечерней трапезы. Говорю о девочкам. Но в этот день я навещаю свою бабушку, а ваша, несомненно, ждет вашего появления. Я кладу руку на одно из коленей Айлань. Сегодня тебе нужно погулять. Напоминаю я ей. Это будет трудно, но сестры помогут. Айлань поджимает губы. Она должна повиноваться. Я обращаюсь к Юйлань и Чунилань. Будьте внимательны во время занятий с бабушкой Ко, но не забывайте находить время, чтобы Айлань вставала и разминалась. Я поднимаю руку, пресекая любые попытки возразить. Да, ей будет больно. Да, она будет плакать. Но вы любящие сестры, и сделайте Айлань подарок на всю оставшуюся жизнь. После паузы я добавляю. После обеда отведите ее во двор. Ей это нравится. Когда я подхожу к главным воротам, только-только начинает сходить солнце. Стражник поднимает засов. Я переступаю порог и иду к паланкину, где меня ждут носильщики. Моя жизнь по-прежнему ограничивается четырьмя стенами благоуханной услады. Мне еще не доводилось бывать на рынке, не говоря уже о гонках лодок драконов. Причина, по которой моя бабушка не разрешала обитательницам особняка Золотого Света посещать праздник, была связана с ее положением врача. Она считала, что ее работа и так раздвигает границы дозволенного для женщины. У госпожи Ко другая причина. «Отпустите наложниц», — говорит она каждый год. «Сегодня вечером, когда мужья вернутся домой, воспользуйтесь всем, что они чувствовали в течение дня, чтобы объединить сущность и эссенцию. Еще один сын — лучшая награда за то, что вы остаетесь дома». Поэтому для меня каждый выход за ворота — уникальная возможность. В это время года, когда стоит хорошая погода, окна паланкина закрыты только марлей, что позволяет мне видеть город. Сегодня на улицах тихо. Добравшись до особняка Золотого Света, я сразу отправляюсь в аптеку, где за столом меня ждут бабушка и дедушка. «Юньсянь, добро пожаловать!» — восклицает дедушка. Недавно ему исполнилось 80. Его волосы и борода предели и полностью поседели. Он приглашает меня сесть, а бабушка наливает чай. Я интересуюсь их здоровьем, на что дедушка отвечает. «Мы оба здоровы». Он шумом делает глоток чая из своей чашки и благодарно улыбается. «Расскажи нам, чему научилась за эту неделю». «Я читала древние трактаты по медицине и тексты, описывающие различные истории болезней», — отвечаю я. «Какие именно?» — спрашивает бабушка. Ей в этом году исполнится 76. Ее волосы сидеют медленнее, чем у дедушки, но и в них пробиваются серебряные пряди. «Что можешь рассказать?» Затем начинается час наставлений, обсуждений. Помимо прочего, мы разбираем истории болезни тех пациенток, которых я лечила в этом месяце в особняке Янов. Наложница, которая жаловалась на постоянное кровотечение из носа и головные боли. Заболевания хоть и легкие, но опасные для женщины, вынужденной полагаться на красоту и здоровье, чтобы защитить свое положение. Одна из старых тетушек попросила что-нибудь для облегчения боли в бедре. Глазная инфекция, которая грозила всем детям во внутренних покоях, но мне удалось пресечь распространение заразы после трех случаев. По истечении часа дедушка удаляется. «Дай-ка я пощупаю твой пульс», — говорит бабушка. Она протягивает правую руку, берет мое запястье и отыскивает кончиками пальцев поверхностный пульс. «В этом нет необходимости», — мягко говорю я, пытаясь высвободиться. Она не отпускает. «Я продолжаю беспокоиться о тебе». «Бабушка, быть матерью очень утомительно». «У тебя внушительная история болезни. Ты слегла, когда только приехала сюда, а потом еще раз, когда перебралась в дом мужа». Она делает паузу. «Чуть не умерла после рождения Юйлань. Слабость, вызванная чем-то подобным, никогда не проходит полностью». «Вторая, третья беременности и роды прошли без осложнений», — говорю я. «Потому что о тебе заботились мы с Мэйлин», — замечает бабушка, чуть сильнее надавливая на мое запястье, чтобы добраться до второго уровня пульса. «У некоторых женщин наблюдается слабость печени, которая при застое может привести к дисгармонии ци, проявляющейся в виде ломоты, боли, неудовлетворенности и плохого настроения. Другие рождаются со слабостью в почках, что порой вызывает апатию или неспособность делать определенные вещи. Им хочется проводить весь день в постели, желательно в темноте. Бабушка, ты всегда должна быть осторожна, потому что, будучи змеей, ты склонна к такого рода дисбалансам. Ее пальцы ищут глубинный пульс. Змеи легко перенапрягаются. Они восприимчивы к болезням ума. У змей плохой аппетит. Я ем. Но достаточно ли ты ешь? Бабушка не ждет моего ответа. Змеи красивы внешне, но души у них хрупкие. Она делает паузу. Нельзя допустить, чтобы то, что случилось после рождения ее Илань, повторилось. Я улыбаюсь, стараясь успокоить ее. Так о чем сегодня рассказал мой пульс? Был ли он плавным, гладким, скачкообразным, рассеянным, скрытым? Ты собираешься перечислить 28 типов пульса? Бабушка наконец-то отпустила мое запястье. Если ты захочешь, тебе достаточно знать, что я обеспокоена. С этими словами она меняет тему. Твой брат здоров, жена и Фэна снова беременна. 4 сына за 6 лет. Дом ходит ходуном от их проказ. Род Тань продолжится, говорю я. Верно, хотя жаль, что старшая жена твоего отца не подарила ему детей. Он постоянно путешествует. Не зная, почему я пытаюсь оправдаться за отца, которого не видела с тех пор, как он добился успеха на императорских экзаменах. Это ничего не меняет, цедит бабушка. Достопочтимая госпожа путешествует вместе с ним. Да, опыт этой женщины отличается от моего. Должно быть, отец очень тепло к ней относится, раз не желает расставаться. Бабушка фыркает. Как бы я ее ни любила, она свекровь. Она никогда не будет довольна невесткой. Расскажи мне больше об Ифэне, говорю я. Как продвигается его учеба? Он надеется сдать экзамен на следующего уровня через 2 года. У него все получится. Я расспрашиваю о 3 наложницах дедушки. Со всеми яшмами все в порядке. И о госпоже Джао, которую отец оставил в семье, чтобы не расстраивать Ифэна. С ней тоже все хорошо. Туш приносит 2 миски лапши с бульоном и еще горячей воды для чая. После обеда бабушка проверяет меня на знание свойств трав и других ингредиентов. Она придумывает симптомы и спрашивает, какой курс лечения я бы выбрала. У женщины учащенный пульс. Признак жара. Она также испытывает одышку. У нее красный цвет лица и отекает тело. Она не хочет есть, а ее язык бледный, влажный, но опухший. Несмотря на то, что на ней надета ватная куртка, она не перестает дрожать. Ничего из этого не говорит о жаре. В данном случае учащенный пульс, который обычно говорит о расстройстве от жара, является проявлением крайней слабости. Пациентка страдает от дисгармонии холода и инь. «Хорошо», — говорит бабушка. Далее она говорит про 3 разных вида кашля. «О чем говорит звук яростного кашля, возникающего без предупреждения?» «Это признак избыточности». Хриплый кашель, вызывающий в памяти пески пустыни. Жар, может быть, сухость. А слабый кашель с влажными хрипами. Недостаток. И так далее. Я напрягаю память в поисках ответов, понимая, что в китайской медицине есть множество способов постановки диагноза и лечения. Спустя 2 часа внутри черепа словно скопилась густая рисовая каша. С каждым годом твои знания все богаче. Ты все лучше и лучше разбираешься. Бабушка хвалит меня, давая понять, что урок окончен. Но приобрету ли я когда-нибудь достаточно знаний? Смогу ли когда-нибудь стать таким искусным врачевателем, как ты? Никогда и ни за что. Она хохочет. Я все еще учусь. Подозреваю, что буду учиться на смертном одре. Я даже думать о таком не хочу. Когда ты в последний раз читала Лао Цзы? Спрашивает она. Не помню. Перечитай перед тем, как приехать в следующем месяце. Готовься рассказать о его идеях касательно дисгармонии и гармонии. Она начинает декламировать. Поэтому бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга. Длинные и короткое взаимно оформляются, высокое и низкое друг к другу склоняются. Продолжаю я. В жизни и медицине мы всегда возвращаемся к гармонии и дисгармонии. Бабушкины глаза сияют, когда она добавляет. Инь и ян всегда находятся в движении, дополняя и изменяя друг друга. Уже поздний вечер, а мне предстоит заехать еще в одно место. Бабушка пытается уговорить меня задержаться. Пойдем со мной во внутренние покои. Все будут рады тебя видеть, особенно госпожа Джао. Я улыбаюсь. Я бы тоже хотела с ней повидаться, но меня ждет Мэйлин. Пожалуйста, передай госпоже Джао мои наилучшие пожелания и скажи, что мы увидимся в следующий раз. Тушь, поджидавшая за дверью, провожает меня до главных ворот. Носильщики должны были бы отнести меня по тихим переулкам обратно, в благоуханную сладу. Но они топают по улицам, где плотным потоком движутся телеги, повозки, лошади, мулы и верблюды, к центру Уси. Когда мы пересекаем главную площадь, я осторожно приподнимаю занавеску и вижу 4 осужденных преступников, закованными в колодки лодыжками и запястьями. Я мельком замечаю еще одного человека, проходящего через площадь с колодкой на шее. Изготовленная из дерева конструкция такая широкая, что осужденный не может поесть, и она настолько тяжела, что он с трудом удерживается в вертикальном положении. Я задергиваю занавеску. Паланкин с силой ударяется о землю. Я плачу носильщикам за их труд и за молчание, и они хранят в тайне мои визиты к Мэйлин. Я прикрываю лицо рукавом, чтобы скрыть его и не чувствовать запахов, и торопливо семеню к чайной лавке Кайло, которая выглядит даже лучше, чем в прошлый мой визит. На витрине слева выложены пирожные. Самые дорогие красуются на полке, каждой на отдельной подставке, обращенной наружу, чтобы покупатели рассмотрели ксилографические изображения на обертках из рисовой бумаги. Кайло, муж Мэйлин, стоит за прилавком в ожидании покупателей. Я киваю ему, а затем поднимаюсь по ступенькам в жилые комнаты на 2-м этаже и вижу мою подругу, она, склонившись над тазиком, стирает белье. «Мэйлин?» Она поворачивается ко мне, вытирая лоб тыльной стороной руки. «Я не знала, в котором часу ты приедешь. Уже почти отчаялась. Бабушка сегодня много чего захотела со мной обсудить. Садись». Мэйлин кивает, как делала это с детства. «Ты поела? Хочешь чаю?» Не обращая внимания на мои вежливые отказы, я не хочу ни есть, ни пить, она приносит тарелку с закусками и ставит греться воду. На ней кофта до середины бедра с плетеными застежками у шеи, на груди и под мышкой. Ее штаны спускаются чуть ниже колена, обнажая икры, загорелые и крепкие. Волосы закрывают шарф, завязанные сзади на шее. Все это сшито из обычного хлопка, окрашенного в темно-синий цвет. Одежда чистая, нигде даже ниточки не торчит. Она одета, как и положено, женщине, которая зарабатывает себе на жизнь, но при этом умудряется выглядеть элегантно. Печальное выражение лица делает ее красоту еще более прозрачной и чистой. Подозреваю, что с тех пор, как я видела Мэйлин в последний раз, к ней снова приходили лунные воды, а значит, минул очередной месяц, когда они не смогли зачать ребенка. Мы сидим вместе, наслаждаемся едой и чаем, который приготовила моя подруга. Через открытое окно слышен шум улицы. «Чай очень вкусный», — говорю я, пригубив ароматную жидкость. «Все любят жасминовый чай», — отвечает она. «Но в большинстве случаев его делают из обычных чайных листьев, опрыскивая их жасминовым маслом. Мой муж раздобыл настоящий жасминовый чай». Она делает глоток, задерживает жидкость во рту, наслаждаясь вкусом, а затем глотает так деликатно, что я практически вижу, как чай стекает по ее горлу. Крестьянин раскладывает чайные листья, а сверху тысячи и тысячи нераскрывшихся цветков жасмина. Продолжает она, нахваливая товар в лавке мужа. К утру цветки раскрываются, передавая свой аромат, свою эссенцию, листьям. Затем крестьянин и вся его семья проводят следующие 2 дня, убирая цветки с чая. Все до единого. Ого, похоже, это нелегко. Во всяком случае, отнимает много времени. Ха, это только начало. Процесс повторяет еще 9 раз. Чай впитывает аромат цветущего жасмина в течение 30 дней. Неудивительно, что у него такой вкус. Мэйлин подается вперед. Полагаю, хочешь отвезти немного свекрови? Естественно, чай стоит дорого, но я с удовольствием выкладываю нужную сумму. Мэйлин благодарит меня и добавляет. То, что ты угощаешь нашими чаями своих домочадцев, подтверждает качество товара. Мы с Кайло бесконечно тебе благодарны. Это я вам благодарна. Если бы не эти чаи, свекровь давно выставила бы меня на улицу. Мы смеемся над шуткой, но это правда. Чаи, железная гуань-инь, дикий белый пион, драконов колодец и пуэр в сушеном мандарине радуют свекровь на протяжении долгих лет. Кайло извлек выгоду из моей благосклонности и благосклонности других обитателей благоуханной услады. Это укрепило репутацию чайной лавки. В нее зачастили богатые покупатели. Торговля набрала обороты. Кайло стал зажиточным торговцем, что, помимо прочего, позволило ему нанять служанку для жены. «Позволь поинтересоваться, как твоя мама?» — спрашиваю я. «Я не видела ее уже много месяцев». «Дети приходят, когда сами решат», — отвечает подруга. «Аристократы больше не нанимают ее, но беднякам все еще нужна помощь». Повитуха Ши так и не смогла восстановить свое доброе имя за все эти годы. Мне это кажется постыдным, но я говорю, «Я рада, что ты приобретаешь все большую известность. «Мать хорошо меня обучила», — отвечает она. «Я знаю, что делаю. Женщины мне доверяют. Никто не принимает роды лучше меня, уверяю». «Доктор Ван, он был добр ко мне. Если бы не он, не знаю, что бы мы с матерью делали». Под ее безупречной кожей ходят желваки. «Мой муж хорошо справляется, но если мы хотим и дальше улучшать свою жизнь, всем троим нужно работать». Она проглатывает, в отличие от вас. «Теперь я принимаю роды во всех лучших семьях УСИ». «Это...» Я пытаюсь прервать ее, чтобы показать радость за нее, но ей нужно похвастаться. С тех пор, как мы виделись, в последний раз я успела принять сына магистрата. Фу, выше чести не бывает. «Это замечательно, и я рада видеть, как ты пожинаешь плоды своей безупречной работы. Мы с бабушкой гордимся тобой». Я получаю подарки, мясо, мешки с рисом и ящики с углем. Она переводит дыхание, прежде чем продолжить. Мебель, фарфоровые вазы, бамбуковые ширмы. Энтузиазм подруги мне понятен, хотя ее меркантильность и претит. Впрочем, им с мужем приходится работать, и так было всегда. Результаты их труда видны и в лавке, и в жилых комнатах, в этой побольше, а под окном с недавних пор появился красивый широкий кан. Теперь Мэйлин и ее муж спят на нем, а во второй комнате стоит кан для повитухи Ши. «Если мне повезет, — продолжает моя подруга, — однажды какая-нибудь благодарная семья захочет почтить меня пышными похоронами». «Это самая высокая награда, какую только можно получить. Вынуждена признать я». «Кайло говорит, что скоро мы купим собственную чайную плантацию, расширимся и...» Она усмехается. «Не терпелось рассказать, что мы собираемся построить дом с собственным двором». «О, Мэйлин, очень радостная новость». «Ничего бы этого не случилось, если бы не доктор Ван. Повитухе нужны мужчины-врачи, если она хочет наполнить чашу рисом». «Это мне кажется преувеличением, но, возможно, я не права. Я знаю только двух женщин-врачей, бабушку и себя саму. Бабушка занимается только обитательницами особняка Золотого Света, а в благоуханную усладу врача приглашает госпожа Ко. Ей нравится доктор Ван, а он пользуется услугами Мэйлин». «Когда я стану хозяйкой дома, Ян, — говорю я, — мы с тобой приведем в мир много детей». «С нетерпением жду этого. Она тянется за соленой сливой. Ты видела книгу доктора Вана?» На эту тему я не хочу говорить». Доктор Ван опубликовал книгу «Истории болезней своих пациентов», собрав как стандартные средства от обычных болезней, так и рецепты специальных формул для изготовления духов, устранения морщин и придания блеска волосам. Но самое приятное, как мне кажется, то, что он записывал истории исключительно богатых и знаменитых пациентов. Да, это значит, что он включил в нее и то, чем занимался в семье Ян. Бабушка объяснила это следующим образом. «Написать подобную книгу — популярный путь к званию Мини, знаменитого врача. Какое высокомерие!» Видя мое настроение, Мэйлин вздыхает. «Не забывай, что благодаря доктору Вану мы с тобой чаще видимся, когда я сопровождаю его в благоуханную усладу». «Это правда. Как семейный врач Янов, он каждый месяц приезжает в благоуханную усладу, чтобы оказать услуги сначала мужчинам и мальчикам. Затем он заходит на женскую половину, чтобы осмотреть женщин, в том числе и меня. Мы с Мэйлин мало общаемся во время этих осмотров, но можем смотреть друг другу в глаза, пока она передает мне вопросы Вана, а ему мои ответы». «Я благодарна за все, что позволяет нам побыть вместе, пусть даже на пару мгновений», — говорю я. «Но моих слов, Мэйлин, недостаточно. Я не понимаю, почему ты относишься к доктору Вану без должного уважения. Мы с ним бывали в сложных ситуациях, и не всегда они разрешались удачно. Но я не знаю другого врача в городе, который способен так деликатно сообщить мужу, что его жена покинула этот мир. А ты? Он даже упомянул меня в нескольких историях болезни, о которых написал в своей книге, назвав по имени». Я чувствую себя так, словно она провела скребком по моим внутренностям. Доктору Вану не пришлось бы сообщать мужьям о смерти жен, работая ему лучше. Еще более тревожно то, что Мэйлин хочет той же славы, что и доктор Ван. Решая сменить тему разговора на ту, которая волнует нас обеих. «Иногда мужу и жене нужна помощь в постельных утехах. Однако я делаю это слишком неуклюже», — Мэйлин пожимает плечами, словно смахивая с себя лепестки цветущей вишни, опадающей весной. Спустя мгновение она говорит: «Мы с Кайло наслаждаемся постельными утехами. Проблема не в этом. Я пью такие травки, он сики, но нам не удается зачать ребенка». Я тянусь к ней через стол, чтобы взять за руку. «Интересно, могу ли я помочь?» Она смотрит на меня, выражение ее лица непроницаемо. «О чем ты думаешь?» — спрашиваю я. «Почему не позволяешь мне лечить тебя? Это потому, что я женщина, или потому, что я еще слишком молода?» Она отмахивается от моих догадок, но по этому жесту, знаю так хорошо, я понимаю, что она что-то от меня скрывает. «Доктор Ван что-то дает тебе?» — спрашиваю я. «Да». Мне ужасно больно. Пытаясь скрыть свои чувства, я спрашиваю. Что он прописал? «Ой, да не бери в голову!» Потом она добавляет. «Мне не нужна помощь, но я знаю одну женщину, которой она нужна». «Я помогаю только членам своей семьи. Другим женщинам тоже нужна помощь?» «Мне пришлось бы попросить разрешения у Мао-Жени, чтобы посетить другую благородную семью, но он в Нанкине. Человек, о котором я думаю, не из благородной семьи». Когда я качаю головой, Мэйлин говорит. «Свекровь не узнает». После паузы она добавляет. «Пожалуйста, Юнься, неужели ты позволишь женщине страдать только потому, что она не живет в стенах дома твоего мужа?» «Привези ее сюда в следующий раз, когда я приеду». «Так не пойдет, мы должны пойти к ней». Прежде чем я успеваю возразить, она вскакивает, открывает шкаф и достает одежду. «Тебе нельзя на улицу в таком виде, нужно переодеться». «Ни в коем случае», — восклицаю я. Но после того, как она отвергла мою помощь, чувствуя, что должна выполнить ее просьбу, чтобы показать, что люблю ее, вопреки здравому смыслу, я сбрасываю с себя платье, натягиваю хлопковые брюки цвета индиго и куртку, которую дает мне Мэйлин. Брюки длиннее, чем те, что на ней, и надежно прикрывают мои белые худые икры. Остаются три проблемы. Мое тщательно накрашенное лицо, что выдает выехавшую из дома благородную даму, высокая прическа, украшенная нефритовыми и золотыми украшениями, и крошечные ножки. Мэйлин салфеткой стирает с меня крем, пудру, румяна и краску для губ. «Я не хочу расплетать тебе волосы, мы не успеем снова сделать прическу перед твоим возвращением», — говорит она. А затем обматывает пучок вместе с украшениями шарфом ручной работы и завязывает концы сзади на шее. Мы стоим вместе и смотримся в зеркало. Простые изменения делают нас похожими на сестер, и меня поражает, что о положении женщины в обществе свидетельствует лишь слой краски и хитроумно уложенные волосы, ну и ноги. «Сядь», — приказывает Мэйлин. Я послушно сажусь, а она роется в ящиках и шкафах, после чего возвращается с чистыми тряпками и парой сапог. Она набивает ткань в носок одного из сапог. Я сую внутрь ножку в шелковой туфельке. Мэри нажимает на носок большим пальцем, смотрит на меня и говорит. «Здесь еще слишком много места». Я вынимаю ногу, она добавляет еще тряпок. На этот раз сапог мне впору. Мы повторяем тот же трюк с другой ногой. Я сижу, упираясь пятками в пол, пальцы ног направлены к потолку. Ступни выглядят огромными. «Попробуй встать», — просит Мэйлин, — «и пройди несколько шагов». Пошатываясь, я поднимаюсь, и меня охватывает паника. «Мы не должны этого делать, если кто-то узнает». «Никто не узнает». Она держит меня за локоть, пока мы спускаемся по лестнице, и через заднюю дверь, покинув дом, оказываемся в переулке. Сапоги, которые кажутся огромными и тяжелыми, как якоря, делают мою походку неловкой. Я всякий раз высоко задираю ногу, а затем резко опускаю ее. Мэйлин от природы ходит быстрее, чем я, и она тянет меня, пытаясь придать мне скорости. Мы поворачиваем за угол, выходим на оживленную дорогу, огибающий канал, идем мимо лавочек, где покупатели торгуются и договариваются. В чайной под открытым небом я замечаю двух мужчин, спорящих о философии. Мэйлин обнимает меня за талию, прижимая к себе. Другой рукой она машет перед собой, чтобы другие пешеходы, двигающиеся навстречу, не подходили слишком близко и не натыкались на нас. «Давай вернемся», — бормочу я. «Это ошибка». Она пропускает мои слова мимо ушей. «Я говорил тебе, что мы с Кайло собираемся строить дом. Мы уже посетили кирпичный завод и сделали заказ. И там одна женщина». «Работает на заводе?» «Я тоже работаю», — парирует она. «Маковка, твоя кухарка и все остальные слуги в твоем доме тоже работают?» Она права, но от этого ничуть не легче. «Если меня поймают...» Мы бредем куда-то, кажется, целую вечность. Хорошо, хоть широкие подошвы сапог Мэйлин вполне меня поддерживают. Мы поворачиваем за угол и направляемся в сторону от канала. Меня окружает мир, который Мэйлин описывала мне в детстве. Яркие краски, в витринах выставлены товары, куски шелка и парчи, фрукты, блестящие в корзинах, красное влажное мясо манит мух. Все это прекрасно и удручающе одновременно. Витрины магазинов постепенно сменяются на ряды домов, жмущихся друг у дружки так, что между ними нет ни единого зазора. Затем дома уступают место фабрикам, где изготавливают корзины и многое другое, где обрабатывают и придут шелк. Я дергаюсь всякий раз, когда слышу тяжелый стук из кузницы, а звук перемалываемого зерна действует мне на нервы. Мы доходим до ворот. Мэйлин дергает за колокольчик, и дверь открывает пожилая женщина. Увидев Мэйлин, она сияет. «Молодая повитуха, добро пожаловать!» «Рада тебя видеть, Иволга. Я привела кое-кого помочь тебе». Женщина жестом приглашает нас войти. Уму непостижимо. Я оказываюсь на кирпичном заводе. Иволга отводит нас в тенистое место под навесом и предлагает присесть на несколько опрокинутых ящиков. Она наливает чай, отходит в сторону, как полагается служанке, а затем стоит, опустив голову и сложив руки. «Пожалуйста, садись», — говорит Мэйлин. «Когда Иволга колеблется, я добавляю. Я не смогу осмотреть тебя, если ты так и будешь стоять поодаль». Женщина подтаскивает еще один ящик и присоединяется к нам. Пока Мэйлин перекидывается с ней словами, я пользуюсь возможностью начать 4 проверки. Кожа женщины обветрилась под воздействием солнца и жара от пищи, устроенной здесь же во дворе. И это неудивительно. Но я замечаю бледность, скрывающуюся под загаром. Руки у нее грубые, натруженные, с бугристыми суставами. Она худа до неприличия. Ее тело выглядит так, словно поглощает саму себя, превращаясь в высохшую плоть на костях. Она носит странные соломенные низкие сандалии, торчащие из них ноги коричневые не только от солнца, но и от здешней грязи и пыли. Ногти длинные и грязные. Толстые мозоли окаймляют большие пальцы и пятки. Зрелище настолько неприятное, что я перевожу взгляд на лицо женщины. По моим прикидкам, Иволге идет 6-й десяток. Пахнет от нее так же, как и от носильщиков. Это запах тяжелой работы и чеснока. Теперь я спрашиваю, сколько тебе лет? Мне 38, отвечает Иволга. Бабушка и дедушка научили меня никогда не показывать своего удивления, когда пациент сообщает что-то необычное. Значит, у тебя все еще приходят ежемесячные лунные воды. Иволга вопросительно смотрит на Мэйлин. Проблема не в том, что их нет, объясняет Мэйлин, а в том, что они никогда не прекращаются. Как и когда это началось? Спрашиваю я. Однажды, когда у меня были лунные воды, муж уехал на целый день в город, и мне пришлось самой таскать кирпичи. Я закончила только после наступления темноты. В течение 3 месяцев у меня не прекращалось истечение вод, и с той поры они то и дело подтекают, так уже 3 года. 3 года. Мой следующий вопрос очевиден. Помогли ли лекарства? Иволга качает головой, а Мэйлин отвечает. Как может помочь медицина, если ей не поставили правильный диагноз? Иволга. «Ты сегодня тут одна?» «Замечаю я, надеюсь, что она предоставит мне больше сведений». «Муж часто отсутствует», — говорит она. «Он занимается доставкой наших кирпичей, а еще любит посещать таверны и другие места». Ее лицо приобретает глубокий пурпурный оттенок. Краснеет ли она от смущения, что ее муж навещает женщин, торгующих телом, или от обиды и гнева? «Когда его нет», — продолжает она с чувством, «мне приходится таскать и складывать кирпичи и черепицу, которые мы изготавливаем. Многие ночи я сплю одна». Я сочувственно киваю. Я тоже часто провожу ночи в одиночестве, в своей супружеской постели. «Могу я послушать пульс?» — спрашиваю я. Я уже много лет изучаю медицину и лечу женщин. Я чувствую себя уверенно, но не тороплюсь, прощупывая 3 уровня на обеих ее запястьях. Пульс такой, как я и ожидала, тонкий, как нить, но отчетливый и ясный. Я обдумываю ее симптомы, особенно постоянное выделение и возможности лечения, зная, что никогда не смогу спросить совета у бабушки в этом случае. «Твой недуг от недостатка ци-селезенки и поврежденного инь-почек из-за тяжелого физического труда, предполагаю я. Такое состояние может возникнуть от слишком большого перенапряжения или от экстремальных умственных перегрузок, например, от усердной учебы. Я сплю хорошо». Ночь сна не позволит телу наверстать упущенное. Накопилась огромная усталость. Посмотри, что она уже сделала с твоим организмом. Если я выпишу тебе рецепт, сможешь ли приобрести лекарства? Иволга может идти, куда ей вздумается, отвечает Мэйлин от имени пациентки. Тогда нужно сделать вот что. Во-первых, попросить травника сделать отвар для укрепления центра и усиления ци. Не знаю, будет ли это важно для Иволги, но я все равно трачу некоторое время на объяснение. Это классическое средство из книги под названием «Глубинные рецепты». Бабушка говорит, что ей принадлежит последний экземпляр. Глаза Иволги расширяются, пока она впитывает мои слова. В основе самый важный ингредиент для нас, женщин. Астрагал поможет справиться с усталостью и малокровием. Я добавлю к рецепту кое-какие травы от себя. Корень шлемника избавляет от огня и воспалений. Корневище сыти не только обладает охлаждающими свойствами, но и хорошо помогает при проблемах с лунными водами, похудении и нарушениях сна. Японский чертополох — одно из лучших средств для остановки кровотечений. «Дорого будет стоить?» — спрашивает Иволга. «В составе нет каких-либо особо дорогих ингредиентов», — отвечаю я. «Все будет хорошо», — успокаивающе добавляет Мэлен. «Когда закончишь пить отвар, нужно будет принять пилюлю в исполнении инь». Продолжаю я. В ее состав входит панцирь пресноводной черепахи и кора пробкового дерева. «И мне станет лучше». «Да, ты выздоровеешь», — отвечаю я. «Я пришлю молодую повитуху, чтобы она проследила за твоим выздоровлением. Если у тебя возникнут другие проблемы, она снова приведет меня». Я делаю это предложение, потому что достаточно уверена в своем плане лечения, чтобы знать наверняка, возвращаться не придется. Эти пилюли я использовала раньше. Известно, что они подавляют огонь в инь и укрепляют почки, а также помогают справиться с бурными эмоциями. Иволга вежлива и гостеприимна, но горечь по поводу собственной жизни так и сочится из нее. Точно так весь кирпичный завод излучает тепло. Ее гнев гораздо глубже и труднее поддается лечению, чем плачущая матка, но мое средство поможет и в этом случае. Мы с Мэлен прощаемся с Иволгой и возвращаемся в чайную лавку, где нам удается незаметно пробраться наверх. Я измучена, а мои ноги болят сильнее, чем когда их только начали бинтовать. Я закусываю губы, чтобы не застонать, пока Мэлен снимает с меня сапоги. Переодеваясь в собственную одежду, я стараюсь держать себя в руках. Все эти верхние юбки, кофты, поддевки буквально меня душат. Носильщики не выказывают никаких подозрений, когда я выхожу через парадную дверь, и это меня успокаивает. Мы благополучно добираемся до благоуханной услады. Я переступаю порог и начинаю мучительное сегодня путешествие по территории особняка. Мне срочно нужен чай. Я мечтаю переодеться и нанести свежую краску на лицо. Но сильнее всего я хочу прилечь и отдохнуть, поскольку ноги пульсируют от боли. Однако, если я прилягу, это вызовет подозрение. Каждый шаг дается мне с трудом. Но я стараюсь сохранять спокойное выражение лица. Обитательниц женской половины нахожу во дворе. Одни читают, другие вышивают и рисуют. Свекровь сидит с женами своего возраста, но ниже по положению. Все они подтягивают рисовое вино из нефритовых кубков, чтобы отвлечь внимание от пристрастия госпожи Ко. Она тщетно пытается утолить жажду, поселившуюся в ее теле. Из павильона доносится щелканье костей для маджонга. Должно быть, тетушки затеяли очередную яростную битву. Я прохожу мимо круга наложниц, киваю госпоже Чень, и та кивает в ответ. Я жена, она наложница. Мы не подруги, но вежливы друг с другом. Госпожа Чень — самый большой успех доктора Вана, ведь вместе они подарили клану Ян второго наследника. Мань Цзы, которому сейчас 13 лет, учится в домашней школе вместе с другими мальчиками. Свекровь заботится о нем, балует его финиками и сластями. Он вполне может стать ее ритуальным сыном. Если с Маоженем что-то случится, наследство перейдет ко второму дядюшке, и Мань Цзы станет главой клана Ян. Иногда кажется, что интриги во внутренних покоях поутихли. А порой вторая тетушка принимается язвить и сетовать на несправедливость всей этой ситуации. Однако традиция есть традиция, а кровь есть кровь. Преемственность установлена небесами, и для второго дядюшки ничего не изменится, если только с моим мужем и Мань Цзы ничего не случится. Пока же мальчик имеет более высокий статус. Сваха уже договорилась о помолвке между ним и дочерью весьма состоятельного торговца солью. Подобный брак укрепит богатство и власть обеих семей. Благодаря этому госпожа Чень получила титул императрицы-наложниц. Вдобавок она родила 4 дочерей, младших из которых еще нет, и 3 лет. У остальных девочек 10, 9 и 7 лет изящно забинтованные ноги. Кто умеет бинтовать ноги лучше, чем поджарая лошадь? И, конечно, все они унаследовали красоту матери. В общем, у госпожи Чень нет поводов для беспокойства. Она настолько уверена в своем положении, что даже позволила себе слегка раздаться в талии после рождения 5 детей, набрать лишний вес и обзавестись складочкой под подбородком. Юйлань и Чунилань по обе стороны от младшей сестренки ведут ее по дорожке, усыпанной гравием. Мужчинам эти мелкие камешки массируют акупунктурные точки на подошвах ног, но женщинам приходится быть осторожными. Неверный шаг или потеря равновесия могут привести к падению. Девочки, проходящие процедуру бинтования ног, камешки надавливают на самые болезненные места. «Мама!» — окликает меня Айлань. Блеск пота на лбу и над верхней губой говорит о ее страданиях. Ее храбрость помогает мне скрывать свою собственную боль. Я хвалю ее за смелость и благодарю старших дочерей за помощь. Затем я спрашиваю. «Сыграем нашу особую игру?» Юйлань и Чуньлань, соберите листья и цветы, я позабочусь о сестре. Я держу Айлань за локоть, пока она мучительно ковыляет по дорожке и поднимается на каменный мост. Две старшие девочки присоединяются к нам. Их ладони похожи на чаши, где лежат лепестки и листья. Мы выстраиваемся рядком, наши юбки развиваются. Каждый из нас держит над водой листок. Айлан считает. Раз, два, три. Начали. Наши листочки, кружась, падают в воду и проплывают под мостом. Я снова держу Айлань за локоть, пока мы переходим на другую сторону моста. На половине пути я слышу громкий треск. Судорожно вздохнув, Айлань подтягивает ногу, а затем медленно опускает ее на землю. Дочь шатается, и я поддерживаю ее. «Еще одна косточка сломалась», — говорю с гордостью. «Каждый день ты делаешь успехи». Ее лицо становится белым, как брюхо рыбы. Она сглатывает боль, берет себя в руки и делает еще 6 шагов, каждый из которых должно быть мучителен, к ограждению. Затем хватается за каменные перила, наклоняется и смотрит вниз на воду. Она пытается скрыть слезы, но течение ручья достаточно спокойное, и они падают на поверхность, как капли дождя. Когда придет время, я обязательно скажу Свахе, что каждый крошечный всплеск — знак того, какой женой станет Айлань — старательной, незлобливой и послушной. Когда ее лист появляется первым, она поднимает на меня глаза. Ее взгляд устремлен вдаль, как бывает при сильной боли, но уголки губ приподнимаются, когда она произносит. «Смотри, мама, я победила!» Позже вечером я описываю в своем блокноте случай Иволги. Я подробно излагаю основные моменты, умалчивая о своих чувствах по поводу состояния ее ног. Заканчиваю запись, как обычно, рецептом основного лекарства и добавками, которые сделают его более действенным. Закончив, я иду к кровати. Я оглядываю миниатюрные резные панели из грушевого дерева, запечатлевшие моменты чего-то семейного счастья. Одна только мысль о том, чтобы поиграть на эрху у ручья, я трогаю пальцами панель, которая болталась еще в моем детстве. Пошевелив, я вынимаю ее, кладу на маленькую полку с мамиными туфлями свои записи, а затем возвращаю панель на место. Наконец-то я могу отдохнуть. Свекровь знает, что я продолжаю учиться у бабушки и дедушки, и любезно позволяет мне выезжать из усадьбы. Ее разрешение — еще один способ госпожи Ко проявить власть и держать меня в повиновении. Если бы она узнала, что я заочно навещаю Мэйлин, пресекла бы это немедленно. Общение с простой повитухой или с любой женщиной, вынужденной зарабатывать на жизнь, по мнению моей свекрови, непозволительно. Отказываться от этой части своей жизни я не хочу. Но секреты требуют эмоциональной отдачи. Дополнение к привычной усталости, вызванной заботами моего очередного дня риса и соли. В итоге я совершенно измотана, мой разум опустошен, а по щекам без всякой причины катятся беззвучные слезы.